«Зеленый, я знаю, что ты не любишь сидеть в клетке, но придется смириться, иначе ты можешь удрать и полететь меня искать, а это нежелательно. Но у тебя по-прежнему есть альтернатива. Подскажи способ вылечиться или хотя бы намекни, как связаться с теми, кто его знает. И тогда мы все переиграем. Мне ведь тоже не хочется в одиночку бродить по этим холмам. Гостиниц теплых там нет. Ну как, договорились? Скажешь?» Нахохлившийся птиц воплощал собой само недовольство. Оцаревшие кончики перьев, взъерошенный вид, затаённая злоба в глазах. Он не любил, когда его закрывали в клетке. Да и сухой закон в походе достал его уже до печенки. И во взгляде еще что-то странное. Пестрая помесь сочувствия и упрямства. «Молчишь?» «Ну, молчи, молчи. А еще друг называется». Тут уж попугай не выдержал. «Сходи и утопись по-быстрому. Не заслоняй мне солнце». Я покачал головой. «Ну ты и сволочь». «Молчи, смерть. Сгною». «Зеленый, если я вернусь, то первым делом тебя на бульон пущу». «В этом вертепе могут и отравить». «Я знаю, что ты тварь ядовитая, но ради такого дела рискну». Тук, прислушиваясь к нашей милой беседе, насторожился. «А чего это вы сказали, если вернусь?» «Оговорился. Когда вернусь?» Горбун недоверчиво нахмурился, а я, переводя мысли этого простодушного человека на другую колею, приказал. «Епископу передашь, чтобы организовал перевозку угля от тех ям, что межгорцы в холмах устроили. Там его много уже должно накопиться. И до моего возвращения попугая не поить». «Из клетки тоже не выпускать. И следить за его поведением». «Чтоб ты до смерти подавился!» Возмутился птиц. «Как это следить?» Уточнил Тук. «Если волноваться начнет, значит, готовьтесь встречать нечисть». «Так, если его не поить и держать в заперти, то он весь замок разнесет, а вы говорите волноваться». «Все равно следите». «И долго вас ждать?» «Как получится. 2-3 дня минимум, а то и неделю. Наверное». «Я ведь вряд ли продержусь здесь дольше, но об этом Туку лучше не знать». «Эх, зеленый-зеленый, но почему ты молчишь? Ведь наверняка что-то знаешь, гнусная скрытная тварь». Вот и все. За поворотом дороги скрывается хвост колонны. Всадники, обступившие вереницу устало плетущихся межгорцев. Они уходят в Мальрок, а я остаюсь. С востока и юга все те же каменные холмы. На западе петляет быстрая речушка, питающая Черное озеро. Лес здесь сводить некому, дикие места, но приличной растительности все равно мало. А лишь по берегу и в распадках темнеют зимние безликие заросли, да кое-где на склонах зеленеют невысокие, но пышные заросли древовидного можжевельника. Здесь и летом уныло, а уж сейчас. Природа, будто приветствуя мое самоубийственное решение, плюнула в лицо порывом холодного ветра, усиленного шариками ледяной крупы. Пару минут как остался один, но уже проклинаю себя за глупость. Ладно, пожалеть себя любимого всегда успею. Что мы имеем? Я один, это плохо. Но мне уже доводилось бывать в одиночестве. Я сумел море переплыть самостоятельно, мною медведь подавился, так что опыт выживания имеется». Я не в самой лучшей физической форме, это тоже плохо. Но и в таких делах у меня тоже есть опыт. Много ли найдется людей, способных на сломанных ногах сбежать из застенка, сжечь тюрьму, разгромить обитель Инквизиции, отыскать пропавшего друга? Лично мне такой человек известен в одном экземпляре. Будь у меня зеркало, сейчас бы на него полюбовался. Что с вещественным обеспечением? Имеется транспортное средство, лошадь, одна штука. Брать вторую не стал, сил не хватит управиться с двумя. В переметных сумах запас продовольствия, овса, сухая одежда, кусок натертый воском парусины. Тук даже позаботился о вымазанной в смоле лучине для растопки костров. При моем аппетите протяну недели две. Коню придется хуже, в основном будет довольствоваться подножным кормом. Ничего, как-нибудь перебьется. Есть арбалет, не слишком сильный, но очень удобный. С таким даже немощный сможет управиться. Два ножа, легкий матийский меч, не раз выручавший в трудную минуту, свинцовая гирька на плетеном ремешке. Не сказать, что готов к серьезному бою, но хлеб нарезать сумею. Если вспомнить мой великий поход по морю, тогда из имущества имелись лишь рубаха и штаны. Однако даже при столь слабом материальном обеспечении я сумел расправиться с медведем. Один раз убил, на второй убежал. Преодолеть десятки километров водных пространств. Развести костер и даже нашел себе кое-что перекусить. В общем, по транспорту и матобеспечению у меня одни плюсы. Главное не свалиться окончательно, а об остальном можно не волноваться. Если сейчас развернусь и направлюсь в Мальрок, скорее всего, завтра к вечеру увижу его стены. Но что мне там делать? Я не для того здесь остался. Пора браться за дело. Старую дорогу искать не пришлось. Мой четвероногий транспорт справился с этой задачей самостоятельно. Я просто направлял лошадку вдоль реки, и животное, незначительно маневрируя во все стороны, старалось выбирать оптимальный путь. Через какое-то время стало заметно, что когда-то в этих нехоженных местах было гораздо оживленнее. В природе ровные тропы сами по себе не возникают, тем более такие широкие. Брошенный тракт. Доводилось же по таким бродить в начале своей эпопеи. Как я ни старался, но следов человеческих рук не замечал. Просто ровная лента, тянущаяся меж холмов. Ни брусчатки, проглядывающие между островками мха и пучками высохшей травы, ни остатков придорожных строений. Но все равно уверен, я на правильном пути. Это то самое место, о котором рассказывал умерший старик. Я иду по следам своего предшественника. Сворачивать некуда, и это радует. Значит, направление единственно верное». Недолго я радовался открытию. Погода серьезно ухудшалась, крупа теперь сыпала почти непрерывно, а иногда начинал валить мокрый снег, причем крупными хлопьями. Затем попалось первое несомненное творение рук человеческих, но я этой находке не обрадовался. Все дело в том, что это были остатки моста. Каменные быки, некогда несущие бревенчатый настил. И руины дозорной башенки по левому берегу. Естественно, от настила не осталось и следа, но вот река никуда не делась, все так же бесновалась внизу. Река по закону подлости была широкой, но на вид мелкой, быстрые воды пенились среди валунов на сплошном перекате. Мысль о том, что надо попробовать перебраться через это безобразие, мне не понравилась. Там и здорового с ног может сбить, а такого доходягу, как я, ждет судьба окурка, угодившего в смываемый унитаз. И лошадь не очень-то поможет. Верхом переправляться нельзя, животине и без ноши трудно придется, а привязываться бесполезно. Буду утопленником на веревочке. Что делать? Хотелось плюнуть на все, спешиться, скрючиться в позе бублик на боку, завернуться в плащ и просто лежать. Говорят, смерть от холода не так уж болезненна, а до утра я точно не дотяну при такой погоде. С другой стороны, сдохнуть всегда успею, так что пока имеются силы, надо продолжать барахтаться. Подставляя лицо порывом злого, холодного ветра, колючим пулям ледяной крупы и влажным снежным хлопьем, я некоторое время озирал окрестности и в итоге направил коня вверх по течению. В принципе, единственно верное решение. Так как брод здесь сомнительный, а что творится в другой стороне, знаю прекрасно, ведь оттуда прибыл. Строители дороги не просто так поставили мост. Местность здесь стала совсем уж изрезанной, а берега чем дальше, тем обрывистее. Я не то что брода, нормальных спусков найти не мог. Вернуться назад? А там что? Да ничего, нет альтернативы. Но не может же мне все время не вести. Еще чуть-чуть, и обязательно найдется удобная переправа, а за ней непременно окажется сухой грот с запасом дров, где можно будет немного отдохнуть и обогреться. Лошадь, недовольная тем, что мы сменили удобную дорогу на сущее безобразие, внезапно всхрапнула и резво дернулась, вознамерившись сигануть в сторону обрыва. Я с трудом пресёк её суицидальный порыв, при этом поневоле полуобернувшись. То, что заметил за спиной, мне очень не понравилось. Волки. Четверка хищников. За время похода к побережью я не раз видел этих серых разбойников, но они всегда держались в отдалении. А сейчас все не так. Рядом показались. Выскочили на склон пригорка, испугав лошадку. Можно из лука добить, или моего несерьезного с виду арбалета. Да что там, сильная рука и копье до них может добросить. Странно, почему я называю их серыми? Шерсть темная, почти черная. Нездорово огромные, немногим матерому медведю уступают. Шерсть короткая, лоснящаяся, глаза красные, смотрят без страха и как-то мрачно. Не похожи они на обычных волков, хотя я не специалист, может, как раз все нормально. Дыма в округе не было, но ощутимо запахло жареным. Ни за что не поверю, что волки просто так приблизились. Хитрые твари наверняка не один час за мной наблюдали и наверняка поняли, что я сейчас, по сути, корм собачий, а не вооруженный и опасный человек. Санитары леса совершенно правы. При большой удаче я могу подбить одного из арбалета, но на этом все. В седле перезарядить оружие не получится, даже при удобной конструкции взвода потребуется пара сильных рук. Спешиваться – самоубийство, налетят прежде, чем за рычаг схватишься. Что остается? Ехать дальше с подчеркнуто безмятежным видом? Дескать, все замечательно и прекрасно, а волки мне не мешают. Конь принял решение за седока. Видимо, как и серые, тоже не воспринимал меня всерьез. Заржал и, не обращая внимания на поводья, понесся вперед. Я почти сразу бросил попытки повлиять на его курс. Все силы уходили на то, чтобы не вылететь из седла. И мне не пришлось оглядываться на волков. Я и без того не сомневался, что они в затылок дышат. Лучшая приманка почти для всех хищников – это вид улепетывающей дичи. «Давай, родной, ходу!» – крикнул я. Коня вряд ли это приободрило, но ничем другим я ему помочь не мог. Сейчас бы по-хорошему обернуться и разрядить арбалет в самого прыткого серого. Стая, потеряв спринт лидера, ослабнет, увеличив наши шансы. Вот только не взведен он, и поправить это я не смогу. Даже здоровому человеку заряжать на скаку нелегко. Неровное бездорожье, осложненное россыпями валунов и островками непролазных зарослей местного древовидного можжевельника, превращало нашу гонку в рискованный аттракцион. Меня то подбрасывало вверх, то норовило снести в сторону, то в седло вжимало. Мотало так, что впору зубами в гриву вцепляться. Ослабевшие руки того и глядя подведут. Отвлекаться на стрельбу никак невозможно. Даже для крепкого парня рискованно. А уж для меня. Вот и подбадриваю лошадку истошными криками. На нее теперь вся надежда. Видимо, плохо подбадривал. А может, и впрямь высшие силы решили превратить мою полосу невезения в кольцевую трассу. Хотя и без них могло обойтись. На такой местности конные скачки ни к чему хорошему не приведут. Я не видел, что произошло. То ли копыто зацепилось за камень, то ли угодило в норку суслика. Или просто рыхлая почва подалась. Да не столь важно. Просто лошадь закричала, мир бешено закрутился, навстречу бросилась земля, а потом стало темно. Странно, но очнувшись, я в тот же миг осознал всю глубину бесперспективности ситуации, в которой оказался, и, преодолевая головокружение, смог вскочить относительно бодренько. Потом, правда, тело подвело, даже на адреналиновом подъеме слабость своя взяла. Пошатнувшись, удержался от падения с помощью подвернувшейся под руку ветки колючего кустарника. Сжав ее до крови в проткнутых ладонях, успокоил вестибулярный аппарат и только потом смог обернуться на источник неприятных звуков, располагавшийся, судя по всему, неподалеку. По поводу дистанции я и впрямь не ошибся. Действительно, неподалеку. Точнее, шагах в 10. Труп моей несчастной лошадки. Для констатации смерти ветеринар не понадобится – но не может она жить с неестественно вывернутой шеей. К тому же на совесть обгрызенной. Процесс грызни продолжался. Четверка странных волков, не обращая на меня ни малейшего внимания, набивала желудки кровавым мясом моего несчастного транспорта. Глядя, с какой скоростью их челюсти расправляются с крепкими жилами, я невольно сглотнул. Против таких хлеборезок я и в лучшие дни не выстоял бы. А сейчас... «Арбалет, где он?» «Ну, естественно». Так и остался в сумке, причем разряженный. Подойти и забрать? Ага, так они мне и позволят копаться в барахле. Все мои вещички теперь принадлежат им. Да и я могу стать волчьей собственностью, если им не хватит конины. С такими аппетитами это запросто. Как бы прочитав мои мысли, один из волков повернул голову и, яростно работая челюстями, покосился оценивающе, будто прикидывая количество мяса и требухи, которые можно из меня получить. Под этим взглядом я почувствовал себя крайне неуютно, инстинктивно шагнул назад, потянулся к рукояти меча. Хищник, проглотив комок мяса, оскалил зубы, утробно зарычал. Остальная тройка будто по команде прекратила пиршество, уставилась на меня. Вот теперь точно хана. Сейчас порвут. Нечего и думать уйти. Так глупо закончить. Выхватить меч и продать себя подороже? Как же, продам. «Хорошо, если хоть одного поцарапать успею. Немощь ходячая, недоразумение безголовое. Вот надо было взять с собой тука, а не выдумывать небылиц». Первый волк напрягся, приседая перед прыжком. Сейчас сиганет и... Но даже в этой ситуации у меня оставалось два выхода. Первый – погибнуть со стопроцентной гарантией от волчьих клыков. Второй – удрать, получив шанс на спасение. «Да-да, удрать». Нечего и думать перегнать волков. Но это не понадобится. В паре шагов от меня земля обрывается, и там, под высоким обрывом, журчат воды раздувшейся речушки. Вряд ли хищники станут меня преследовать. Зачем тратить силы и время, если у них полно свежей конины? Я им сейчас не нужен. Странно, что вообще агрессию проявляют. Умереть всегда успею. Надо драпать. Причем срочно. И надеяться, что удача хоть немного смилостливится. Обрыв высок, а река не глубока. Но смерть от удара головой о валун все же лучше, чем от клыков. Не колеблясь, рванулся назад, одновременно разворачиваясь. Краем глаза увидел, что волки, дернувшись следом, тут же замерли. Они не хотели лететь следом. Страшный миг падения. И еще более страшная картина приближения речного русла. Валун на валун громоздится, один больше другого. А ямка, которую я облюбовал, такая крошечная и неглубокая.